чувствуешь волю на час. Сигарета тлеет, а в то время говоришь ты кому-то о том, что не было нас. И ветер веет перемена на часах, уже ведь раннее утро. Причина вовсе не в том, ты говорила, что любила, но погас огонь любви, как же глупо. И что же будет потом? Нам не найти ответа вовсе на вопросы. Я снова запутан в этой истории, где плещет между нами море, накрывая волнами, отпуская на волю. Мы теряем те роли, что нам когда-то давали, и забирая нас боли, уносят дальние дали. Вот тебе небо, вот тебе солнце, сегодня мне бы оказаться твоим незнакомцем, а после быть светом твоего дня. Либо прощай, либо просто обними меня. Заставь, давай, или же сливайся нахер. Ведь я не тот, кто тебе нужен, но рожден в рубахе. Пусть обнимает тебя крепко кто-то, не я. Тот даже все это время глупые сомнения. Заставь, давай, или же сливайся нахер. Ведь я не тот, кто тебе нужен, но рожден в рубахе. Пусть обнимает тебя крепко кто-то, не я. Тот даже все это время глупые сомнения. Уже не те с тобой, мы потеряли все святое где-то. И как бы не было грустно, тебя забыть буду к лету. Ты разбила, ну а я похоронил остатки. Наша любовь азарт, но я не делал ставки. Заставь, давай, или же сливайся нахер. Я не тот, кто тебе нужен, но рожден в рубахе. Пусть обнимает тебя крепко кто-то, не я. Тот же все это время глупые сомнения. Святого тоже не осталось, ты беспощадно, будто под ливень сильный вышла без площадки. Ну ладно, бог с ним, со мной, волнуюсь за тебя я. Я буду лучше, хотя уже без своего рая. Буду помнить, да, буду скучать внутри. А ты забей, как всегда, меня нахер сотри. Зачем такой фиговый парень, и кому это надо, если мне одному так будет лучше и вправду. Заставь, давай, или же сливайся нахер. Ведь я не тот, кто тебе нужен, но рожден в рубахе. Пусть обнимает тебя крепко кто-то, не я. Тот даже все это время глупые сомнения. Заставь, давай, или же сливайся нахер. Ведь я не тот, кто тебе нужен, но рожден в рубахе. Пусть обнимает тебя крепко кто-то, не я. Тот даже все это время глупые сомнения.